Итак, мы путем натуральной селекции выбрали подходящую бабусю и зажили простецки, но не скучно, в доме на 4 комнаты. В одной хозяйка, в другой Федя с Ленкой, в третьей мы с пацанами. 4-я комната – зал общего доступа с древним телевизором «Таурас» черно-белым, но удивительно четко показывающим 30 каналов. Проникновенное и сгольское спасибо, рукодельные жмуди, без вас мы бы сдохли от информационной блокады. Здесь мы иногда устраиваем комьюнити с бабкой или попросту чаевничаем. Бывает даже, что она стряпает жирный хворост, если у нас есть настроение помочь ей в этом непростом деле. Хворост съедобен, только будучи горячим. Когда он остывает, его можно использовать как орудие убийства. Хвостики получаются твердые и очень острые. Зовут нашу бабусю Надей. Участок у нее по дачным стандартам просто огромный, доставшийся в наследство от безвременно почившего брата, который был главврачом в поликлинике, расположенного неподалеку городка. Большой человек по местным меркам. Помимо дома, на участке есть летняя кухня с банькой, просторный сарай в глубине двора с широкими распашными воротами. Не нужны теперь уже навес дровяника. Когда кооператив закладывали, вокруг простирались бескрайние леса и, как водится, примыкающий к дровянику монументальный сортир из дубовых плах. С хозяйкой нам повезло. То ли моя легенда подействовала, то ли просто человек устал от одиночества, но к нам она относится очень тепло, особенно к Ленке. Такое ощущение, что она чувствует Ленке на горе, понимает, что совсем недавно у нее была великая беда, боль от которой еще не выстрадана в полной мере. В общем, тетя Надя принимает Ленкино состояние близко к сердцу и всеми фибрами души ей сопереживает. Пользуясь недавним положением ныне усопшего брата, наша бабуся регулярно лечится и по делу, и по мнительности, а порой просто от скуки. За 3 месяца она 5 раз ложилась на обследование и разнообразные курсы лечения, останавливаясь при этом у племянницы, дочери брата, на 3-4 дня, иногда и дольше. Сами понимаете, для нас это весьма удобно. Жаль только, что она не глухая и видит, как ястреб. Приходится о делах болтать шепотом, маскироваться и вообще всячески соблюдать осторожность. Правда, островидение компенсируется ограниченной подвижностью. Она ходит с костылями, передвигается медленно и с трудом нагибается. Это обстоятельство позволило нам кое-что выкопать в подполе. Судя по всему, туда много лет никто не спускался. Так что Федя, проанализировав ситуацию, решил на досуге развлечь нас прикладной монте-крысючестью. Ну, знаете, наверное, был такой тюремный монте-крыс. Он длиннющий лаз прогрыз, а потом врагам устроил сюрприздячий парадиз. Но об этом несколько позже. Не будем нарушать последовательность изложения. В общем, устроились мы неплохо. Живем себе, в ус не дуем. Но надо ведь как-то на хлеб зарабатывать, верно? Мы пошли работать на склады. Вы можете смеяться, но сейчас мы являемся отдельной бригадой грузчиков и пользуемся в погрузочно-складской среде заслуженным уважением. У нас нулевой бой. Мы не курим, не пьем, не опаздываем. Работаем быстро и спорой и всегда охотно ездим на Авралы. Склады, на которых мы трудимся, принадлежат компании «Мой и сей». И хотя поблизости полно всяких других складов, площадок и станций, ездить приходится довольно далеко, потому что в округе это единственная компания, хозяин которой еврей. «Какое нам дело до евреев?» — спросите вы. Нам с Федей ровно никакого. Но все остальные владельцы, как водится, муслимы. Ленка категорически отказалась вкалывать на муслимов. Сама не буду и вам не дам. Полагаю, ныне суверенный Азербайджан обойдется и без наших услуг. Понятно, что русских хозяев тут не нашлось. Ну так и еврей за своего сошел. Смотрящий, заведующий, там нормальный, не обижает. Действительно оправдывает негласное свое предназначение. Смотрит за безопасностью и вовремя предупреждает. Так что мы регулярно и своевременно бегаем от облав, устраиваемых ребятами из ведомства геносца Рамадановского. Сигаем через забор совместно с белорусами и молдаванами, с которыми бок о бок трудимся без регистрации. Короче, тревожно, но не скучно. На жизнь не хватает. Кроме того, регулярно удается поиметь продукты, ширпотреб и другие полезные в хозяйстве вещи. Ничего, жить можно. Велика земля родная. Есть где укрыться беглым русичам. Есть на кого работать без регистрации. Спасибо вам, добрые хазары. Огромное изгойское спасибо и поясной поклон. Ах да, следует отметить одну деталь. Если кто думает, что Ленка у нас работает швеей-поварихой, это заблуждение. Она боец, работает как все остальные, хотя мы и возражали поначалу. У нас так заведено, что каждый сам себя обслуживает. А готовим мы по очереди, в соответствии с составленным Федей графиком. Более того, тут наблюдается перекос обратного порядка. Когда дежурит Ленка, в отношении Борман Ромы допускается откровенный геноцид, но они все ее таскают, чистят картошку и моют посуду. И попробуй только пикник-то. Такое устроит, 10 раз пожалеете, что рот раскрыли. Короче, суровая она у нас, вот что. Ну, все, пробыт хватит, пора уже и... А тренировки, дежурство, система безопасности. Думаешь, надо? Конечно, без этого твой быт гроша ломанного не стоит. Потому что без всего этого твой быт был бы в тюрьме или вообще в царстве теней. Причем в отделении для слабоумных арахитов. Ну, спасибо, брат. Да не за что. Бери еще. Давай в двух словах про службу. Ладно, коли так, даю про службу.